сейчас. Он даже не догадывается, что мне и надеть-то нечего. Нет, вы посмотрите на него. Он даже не ощущает романтического стечения обстоятельств. Гость вырвал вилку из рук, ткнул в макароны и упал на диван. — Анчо, итальянцы не дураки. Но ты извини меня. Итак, на днях ты шел по улице. Ковбойка, закатанные рукава, выгоревшие волосы и печальные глаза. Тебя узнают и влюбляются. Она ведь в нашей школе училась. Я дал слово, что приведу тебя сегодня. Будет папа, будет мама, очаровательная сестренка и три девочки для меня. Я не иду. Не идешь? Ленька перестал хрустеть макаронами. Он был очень смешон с набитым ртом. «Но она умрет!» — зашептал Ленька. «За ней следом умрут ее мама и папа! За ними сестренка! За сестренкой последую!» Ленька заморгал часто-часто и, проглотив жвачку, заплакал. У него полились слезы. Настоящие слезы! Это было уже сверхъестественно. Я тут же простил ему болтовню о дружбе, его раздражающий богатый костюм, простил ему все. Он был талантлив, несомненно, талантлив. «Как ее имя?» — спрашиваю я, словно действительно решил избавить их всех от смерти. «Людмила. Урожденная Фридман», — отчеканивает Ленька. «Цвет волос?» Жженая охра. Глаза, как у всех красавиц, огромны, карие, с небольшим налетом патины. Надеюсь, значение последнего слова известно вашему преосвященству. Я киваю головой. Длинные невесомые пальцы. Такими играют на арфах или совершают дворцовые перевороты. «А как обстоит дело с безымянным пальцем на левой ноге?» Беру я Ленькин тон. «Жемчужный ноготок на розовой мякоти сустава». «А мозоль?» «Фу, циник, одевайся». «Во что?» Вопрос обескураживает Леньку. Приняв позу мыслителя, Ленька стал думать. Думал он минуты две, я приканчивал макароны. «Покажи брюки». Тщательно осмотрев хлопчатобумажные серенькие брюки, купленные на барахолке полгода назад, Ленька щелкает пальцами. «Это может стать пикантным. Нужен утюг и мокрая тряпка». Утюг грелся на плитке неправдоподобно долго. А когда я в десятый раз подошел, чтобы пощупать его, уже не надеясь, что когда-нибудь эта чертова громада нагреется, пальцы прилипли к нему. Я заорал так, что, кажется, до сих пор помню этот крик. Ленька подпрыгнул и начал скакать вокруг меня тоже скачущего и воющего. Потом, вспоминая, Ленька утверждал, что это был настоящий туземный танец в честь бога огня. Без 15:07 выходим на Невский. Брюки стоят колом. Забинтованная рука воняет постным маслом. Вельветовый пиджак жмет в плечах. В кармане бумажка, покупательная способность которой унизительно ничтожна. В спину дует ветер. Колет пылью затылок, мешает говорить, ноет рука, и хочется вернуться, лечь на диван и полистать книжонку. Но меня несло. Несло с попутным ветром туда, где ждали красивое начало и мрачные концы, бесценные находки и безвозвратные потери. У Екатерининского сквера приобретается букет, сдачи учетки нет. Вместо нее добавляется еще одна хризантема. Точность прихода близка с расчетной, Ленька ежеминутно смотрит на часы. На пятом этаже он стучит по цифре 13 и говорит ободряюще: «Нам не сюда, Виктор, не сюда». Из соседнего 12-го слышен голос Шульженко —